Глава 15. «Отходите! Отходите от края! Нечего тут толпиться! Не дай бог обвал!» Игорь отгонял людей от края разлома. Народ чего-то боялся и рефлекторно жался к ставшей родной расщелине. До утра все были подняты наверх. Повозиться пришлось с Михаилом, который от слабости едва не терял сознание. Его страховали тремя веревками, устраивая продолжительный отдых после каждых 3-4 пролетов. В темноте на самом деле было страшно сделать лишний шаг. Пес в проводнике не годился. Ему досталось немного еды, после которой он, не совладав с собой, провалился в крепкий сон. Народ прислушивался к звукам ночи, но слышал только свист ветра, добавляя мрачных картин разыгравшемуся воображению. Забрежил свет. Ветерок закрутил туман над расщелиной десятками мелких вихрей. Разорвал его, открыв обзор на пропасть. Денис не удержался, чтобы не заглянуть в нее. Торговый центр стал для него и всех спасшихся новым домом, шансом, принял их второе рождение. Света было еще недостаточно, чтобы разглядеть подробности, только сливающиеся с общим фоном очертания здания. «Денис!» — позвала его Алена. — «Идем к нам!» Она сидела прямо на земле. Дочь спала у нее на ногах, тоже вытянувшись на сырой земле. Денис подошел и сел рядом. Ему думалось, что в торговом комплексе помимо еды осталось много вещей, необходимых в быту, которых здесь могло и не быть. Бросать их там было бы слишком легкомысленно, но и поднимать опасно. Опора под торговым комплексом являла все признаки скорого обрушения. Алена смотрела на светлеющий горизонт. «Страшно увидеть, что стало с городом», — спросила она Дениса. «Да я уже предполагаю, что увижу. Но на душе все равно тяжко. Собака выжила, и люди могли. Как же она сумела?» Пес во сне беспокойно дергал хвостом и сучил лапами. «Не хотела бы я видеть то же, что и он. Вообще бы спать боялась». Алена положила ладонь на голову дочери, словно пыталась оградить дочь от тревожащих ее саму мыслей. Свет разгонял туман. Из серого воздуха проступили очертания ближних развалин. Денис привстал. За порыжавшим забором неясно проступали развалины школы. Когда-то она была скрыта за зеленой аллеей тополей и карагачей. Но сейчас ничто не мешало наблюдать ее темнеющие останки. Все, кому было интересно, отправились осматривать окрестности. «Мужики, не разбредайтесь по одному!» — предупредил Игорь. «Алена, я тоже пройдусь с Артемом и Федором». Денис поднялся на ноги и направился к братьям. «Осторожнее!» — заботливым тоном попросила Алена. «Обещаю». Денис знал, как выглядела эта часть города до катастрофы, поэтому мог сопоставить изменения. Братья просто разглядывали чудовищные последствия стихии и мрачно шутили. «Могильник. Город сотни тысяч трупов. Сваренные вкрутую». Денису школа была неинтересна, он пошел направо вдоль линии гаражного кооператива, наполовину провалившегося в пропасть. Старые железные гаражи советских времен уцелели, но облезли и покрылись слоем ржавчины. Некоторые разрушились, как будто бы от внутренних разрывов. Металл таких гаражей лопнул, вывернувшись листами железа наружу. На всем лежал грязный налет. Жижа вперемешку с мусором застревала между гаражами, скапливалась в неровностях рельефа. А в самом низу кооператива образовалось грязное озеро, из которого торчали остовы автомобилей. «Куда дальше?» — спросил Федор. Фактически они уперлись в тупик. Дальше ходу не было. «Возвращаемся. Пройдемся по Башиловке до железки, потом вдоль нее. Помните того мужика, который обещал нам лебедку после землетрясения? Он сказал, что бёрды ушли под землю. Сходим, глянем?» «Сходим», — согласился Артем. «Теперь какая разница, куда идти? Мы не торопимся». «Точно», — согласился с ним брат. «Глянем на провалившиеся бедра». «Бёрды», — поправил его Денис. Пушкин там останавливался, когда писал «Капитанскую дочку». «Жаль, не дожил классик», — вздохнул Федор. «Мог бы такую поэму запилить». Накрылись бёрды медным тазом, ушли с людьми под землю сразу. «Хорош, брат, вообще не смешно», — укорил его Артем. Они поднялись к слиянию улицы Новой с братьев Башиловых, в простонародье именуемую Башиловкой. Прошли мимо развалин школы с одной стороны и пятиэтажных хрущевок с другой. Тишина стояла невообразимая. Тяжело было воспринимать вечно гудящий город таким безмолвным. Сравнения с кладбищем напрашивались сами собой. Дороги затянуло грязью. Они угадывались только контурами. Башиловка имела уклон к железной дороге, отчего вдоль всей улицы тянулись размытые водой канавы. Она и до катастрофы не выглядела идеально ровной, а теперь и вовсе напоминала горный спуск из сотни мелких трамплинов. Денис вглядывался в темные развалины домов, будто хотел увидеть среди них людей. Отчего-то ему стало страшно. Те, кто пережили катастрофу, вкусив ее полностью, не так, как он, не могли остаться прежними. Он отогнал эти мысли, посчитав их психозом, навеянным обстановкой. О силе потоков воды можно было судить по сгрудившимся между домами автомобилям. Уткнувшись в препятствие, они загораживали собой поток, и тогда вода закидывала дрейфующие сверху машины поверх стоящих. Местами нижний ряд почти полностью был скрыт грязью. Верхние автомобили, отмытые осадками, покрылись ржавчиной. Почти на всех не было покрышек. Перед железной дорогой началась промышленная зона, перед которой в озере грязной воды стояли три старых кряжистых клена. Древесина их почернела, мелкие ветки пропали, остались только толстые ветви. Клены словно вздымали обрубки своих рук к небу, спрашивая, за что им достались такие страдания. «Молятся», — коротко подметил Федор и передернул плечами. «На кресты похожи». Они походили на них не формой, а сутью. И Денис был с ним согласен. Признать в развалинах и трансформациях ландшафта родной Оренбург оказалось проблематично. Все изменилось до неузнаваемости. Того, за что раньше цеплялся глаз, больше не существовало. Однообразные серые кучи развалин посреди приглаженных грязью пустырей. На этом фоне пугающе смотрелись детские площадки, выдержавшие напор стихии. Заржавевшие качели на ветру издавали скорбные скрипы по погибшим детям. Против воли в душе зарождались тоскливые чувства, которых во время заточения в расщелине не возникало. «Я нагулялся», — произнес Федор. «Что-то меня не прет с непривычки по этим развалинам шататься». «Надо дойти до железки, немного осталось», — настоял Денис. «Мы ж не просто гуляем, а собираем информацию». «Че ты как маленький, брат?» — похлопал Федора по спине Артем. «Жутковато от всего этого. Кожей чую всех покойников. Да хорош нагнетать. Представьте, — не унимался Федор, — что вы остались живы под завалами. Думаете, что вам повезло, и вас скоро вытащат. Но вместо помощи пришел этот жар, и вы там просто сварились заживо. И так многие. А кого-то на улице настигло, и куда им было бежать? А если вы все-таки нашли себе под землей убежище и пережили жар, то дождь из кипятка мог залить его. Представляете, сколько здесь произошло смертей в мучениях?» «Федь, никогда не думал, что у тебя есть воображение», — удивленно произнес Артем. «А ты думал, я только по морде молотить создан. И это я еще не рассказал о том, что те, кто выжил после этих трех атак, начнут питаться друг другом. И это меня пугает больше всего». «Вот он, новый король ужасов, Федя Кинг». Федор на едкое замечание брата просто покачал головой. Они вышли к слиянию Башиловки и Локомотивной. Из-за удобства подъездных путей вдоль Локомотивной расположилось большое количество предприятий. Массивные бетонные заборы упали, кирпичные здания обрушились, но на глаза попался современный каркасный ангар. «Это надо будет проверить», — решил Денис. «Может быть, в нем и жить можно». Братья согласились с ним. Железнодорожные пути затянуло грязью. Местами из нее торчали вырванные и закрученные зигзагами рельсы, где-то даже со шпалами. Частный сектор на той стороне пути выглядел так, словно по нему, кроме землетрясения, прошелся еще и пожар. «Переходить будем?» — спросил без особого энтузиазма Федор. «Нет, ограничимся этой стороной. Денис довел их до железнодорожного переезда, обходя по развалинам участки, залитые водой. А за переездом открывалась черная бездна, противоположная сторона которой терялась в туманной дымке. Мужик не врал. Берды на самом деле провалились под землю. Денис остановился метров за пять до края разлома и предупредил братьев, чтобы они не подходили близко. Разорванные железнодорожные пути свисали вниз, вызывая ассоциации с дорогой, ведущей на тот свет. Он долго и пристально вглядывался в темень, клубящуюся туманом, в надежде увидеть внизу здания и людей. Напрасно. Тьма была непроглядной. — Что, нету Бёрд? — спросил Артем, зная заранее ответ. — Нету. Денис вернулся к братьям. — Предлагаю пройти вдоль разлома. Мне кажется, он выведет нас обратно. — А может, не будем испытывать судьбу, а? Вернемся тем путем, что пришли, — предложил Федор, уставший от этой вылазки больше всех. — Чего-то уже есть хочется. — А за едой надо спускаться вниз, — напомнил Денис. — Мы же как думали, выберемся, и тут уже будем решать, чем питаться. — Ага. Судя по тому тощему псу, даже трупов на улицах не осталось, — резонно заметил Федор. Он мог болеть после ожогов и еще не отошел, чтобы отъесться. К тому же у него, скорее всего, сожжены рецепторы, без которых он не сможет унюхать под слоем грязи дохлятину, — добавил Артем. Федор сморщился, как от зубной боли. — Мужики, давайте договоримся, что ночью никаких вылазок не будет. Если рядом со мной скрипнут качели, я посидею. Он правдоподобно изобразил голосом скрип ржавых качелей. — Да, брат, в твоем исполнении любая песня на этот скрип похожа. Жили же нормально в яме. Все было, комфорт, распорядок дня, еда регулярная. И на тебе выбрались на свет Божий бичевать. Федор поднял камень с земли и замахнулся им в сторону разлома. — А вдруг там люди? — иронично заметил его брат. Такой же бедолага, как мы, смотрит в небо и ждет спасения оттуда. Федор выбросил камень. Пусть не спешит, здесь ничего интересного. Ладно, идемте назад, узнаем, кто что видел. Денис, как и собирался, повел братьев вдоль разлома. Путь пришелся почти полностью на разрушенные остатки предприятий. Старые здания советской постройки сложились, большая часть сгорела. Те, что уцелели, как правило, имели остатки кровли, с которой стекала вода. Возможно, в них стоило поискать какие-нибудь сохранившиеся вещи. На территории находилось большое количество техники, железнодорожных вагонов. Многие, если не обращать внимания на ржавчину, казались целыми. Разлом вывел их в частный сектор, где соединился с первым, в который провалился торговый центр. До противоположной стороны, где едва виднелись девятиэтажные малосемейки, расстояние составляло метров 200. «Друганы, а что, если мы вообще отрезаны этими траншеями от остального мира? Обитаемый остров, блин!» Федор произнес это так, словно для себя уже решил, что его предположение верно. «Сейчас соберемся и узнаем, отрезаны или нет», — ответил ему Денис. Раньше до катастрофы пройти тем маршрутом, которым они шли, не получилось бы. Идти пришлось бы поперек улиц частного сектора, у которых не было проходимых проездов. Зато сейчас можно было идти насквозь, обходя подозрительно большие лужи или непроходимые завалы. Развалины домов вызывали определенные тяжелые чувства, особенно там, где во дворе остались лежать сохранившиеся детские игрушки. Наверное, чувства были похожими у всех троих, поэтому шли скоро и молча. Издалека было видно, что в лагере горит огонь. Серый дым поднимался вверх, сливаясь с небом. Денис решил, что скоро начнется дождь. Пока они ходили, те, кто остались, успели создать некоторые удобства. Они разобрали разрушенное строение и смастерили из всего, что попалось под руку, стол и скамейки вокруг него. В большой кастрюле что-то готовилось на открытом огне. Пес, которому дали кличку Квазимода, по-хозяйски прогуливался между людьми. «Вы что, спускались за продуктами?» Денис сразу направился к Алене, суетившейся возле нее. «Да, бабы настояли. Шум подняли, что народ кормить нечем. Вот Игорь и полез». «Дуры!» — коротко ответил Денис. «Почему это?» единственный мужик, который все умеет. Надо было нас дождаться. А может, у нас своя логика? Молодых на породу оставим, а стариков в расход? После того, что я видел, размножаться совсем не хочется. Что, все так плохо? Понизила голос Алена. Я даже не представляю, что мы будем есть, когда наши припасы закончатся. Ни намека. Может, в городе склады были какие-нибудь под землей? Не слышала. Игорь должен знать, он же развозил на грузовике. А он местный? И где вообще сейчас? Алена показала в сторону разлома. Один? Один. Денис недовольно хмыкнул и направился к конструкции, возвышающейся над краем разлома. «Денис, там может быть опасно!» — крикнула ему в спину Алена. Он обернулся. Артем и Федор пошли за ним. Они подошли к краю. Снизу уже раздавался грохот поднимающегося человека. «Пойду помогу ему». Денис ловко перебрался на конструкцию и полез вниз. «Ты чего?» — спросил Игорь снизу, когда Денис одолел пролетов 30. «На помощь иду. Надо было дождаться нас. Вместе бы слазили для подстраховки. Помогай тогда». Надорвался тащить от жадности. Игорь волок на себе две большие тяжелые спортивные сумки. Они висели на плечах по обе стороны тела. Он снял одну из них и трясущейся от усталости рукой передал Денису. «Отдохните, я сейчас подниму эту и вернусь со второй». «Да ладно, не спеши. Расскажи, что видели». Денис устроился поудобнее. «Есть места, которые надо будет внимательно осмотреть, разобрать завалы, но заразить вас оптимизмом пока не могу. Такие разломы, как этот, встречаются и дальше, даже пошире нашего. Ангар видели целый с виду. Думаю, что можно перебраться в него». «А что, людей не было видно или следов их хотя бы?» «Нет, ни намека». Игорь задумался. Его взгляд неподвижно уставился на рыжую в черных потеках стену разлома. Денис решил, что мужчина питал надежды насчет семьи, а он сейчас их разрушил. Но это здесь могло быть так, а в другом месте по-другому. Попытался сгладить последствия Денис. «Да хватит уже терзать себя надеждами. Надо просто принять все как есть». Он как будто встряхнулся, хлопнул рукой по железке и громко обратился к Денису. «Поднимайся, я за тобой». Люди, даже те, кто считали, что идут домой и могут не вернуться, возвращались назад. Многие просто не нашли дорогу. Например, в Степной ее не было. Как оказалось, трещина в земле шла до самой набережной Урала. А сама набережная опустилась вниз, уйдя под воду. Со слов Евгения, вся пойма с левого берега реки была затоплена. До Драмтеатра еще сухо, а дальше вода. Разлом сужается и тоже уходит под воду. Такое ощущение, что земля там просела на большой территории. «Значит, историческая часть города ушла в историю», — пошутил Денис. «Я квартиру там купил накануне. Думал...» Евгений запнулся, но всем было ясно, что он думал. Каждый надеялся, что каким-то чудом его родные смогли выжить. Денису стало неудобно за свою шутку. «Людей следов не видели», — поинтересовался Игорь. «Нет, какие там следы? Мертвое все. Откуда им взяться?» «Хранилища разные на Кичигина. Грузился я там. Знаю, что это такое. Армейские склады есть царской постройки. Если они выдержали, то в них многое могло сохраниться и даже люди пересидеть. В тех же холодильниках», — поделился знаниями Игорь. «Я не знал про них», — развел руками Евгений. «Да я не в укор. Просто подумал, что там люди могли бы выжить». «Могли, если бы знали, что их ждет. Наверняка после землетрясения все по домам разбежались. Насколько я знаю, на тех складах только местные служили. А уж когда припекло, бежать было поздно». Решила тоже поучаствовать в разговоре Алена. «Верно», — согласился Игорь. «Ладно, надо вначале определиться с крышей над головой. Вон, Денис с товарищами ангары целые видел. Сегодня надо будет осмотреть их. Не торчать же нам под дождем ночами». «Еще неизвестно, что там с неба падает, не дай бог облысеем», — серьезно произнес кто-то из женщин. «Да, пожалуй, это будет самой страшной проблемой», — иронично усмехнулся Игорь. Пока готовили еду, вернулись Влад и Тагир. По торопливому шагу и горящим глазам можно было сразу догадаться, им есть что рассказать. Они обессиленно плюхнулись на теплые кирпичи. Одежда на них была, мягко говоря, грязной. Народ подступил к ним в ожидании интересных новостей, задавая один и тот же вопрос. «Что случилось?» «Мы наткнулись на людей. Пошли по Цвилинга, свернули по Орлова к вокзалу. Мясо комбинат в говно. Вонь страшная!» Влад утер со лба пот. «Нам стало интересно глянуть на вокзал. А он неплохо так сохранился. Только по краям обрушился, но и выгорел. Машин много на площади, но выглядят не айс, заржавели. Поезда, кстати, тоже. Что пассажирские, что товарные. Вид у всего этого такой...» Влад попытался подобрать слово. «Печальный. Ну, натурально видно, что люди вымерли. Прямо как картинка с тегом «Земля после человечества». «Ладно, не нагнетай, давай по существу», — перебил его Игорь. «Короче, переход над путями тоже упал. И мы пошли между вагонами, чтобы заодно рассмотреть, что в них может быть интересного. Идем мы с Тагиром, рассматриваем все, общаемся на тему увиденного. Одним словом, ничего такого не ждем. И вдруг я увидел движение. Прямо под вагонами. Подумал, привиделось. Но, честно говоря, холодок по спине прошел. Тагир ничего не видел. Да, я смотрел в другую сторону. Ну ладно, привиделось и перевиделось. Я готов поверить в привидений после такой катастрофы, даже в чертей. Пошли дальше. И я уже глядел в оба. И точно, когда перешли через пути на ту сторону, вдаль по улице, побежали двое подростков. Мы за ними кричим, что все хорошо, что мы добрые люди, а потом, откуда ни возьмись, появились несколько мужиков с железками, и бежать пришлось уже нам. А может, стоило пообщаться? Даю гарантию, что смотрели они на нас с гастрономическим интересом. Чего тут жрут, неясно. «Вообще-то они бежали за нами», — вставил Тагир. «И явно не за тем, чтобы пообщаться. Мы залегли в грязищу». Тагир взялся за испачканную майку и потряс ею. «Они кружили там сейчас, наверное. Только потом ушли. Мы на ноги и бежать. Ночью надо посты выставить. Вдруг они нас по следам найдут». «Вот тянате», — взлохматил грязные волосы Игорь. «Не успели выбраться, уже разборки какие-то». Алена прижала к себе Веронику под впечатлением от произошедшего с Владом и Тагиром. Она вспомнила о том, что говорила Денису, и поняла, оба оказались правы. Люди выжили, но насколько они остались теми же людьми, какими были до катастрофы? Что они испытали, пока горстка счастливчиков комфортно жила в торговом комплексе? Как быстро произошла деградация на фоне страха голодной смерти? «А может, вы шуганули пацанят, а их родители решили, что вы сами людоеды, а?» — спросил Игорь, не желая верить в то, что люди смогли так быстро опуститься. Он считал, что вариантов, где можно добыть пропитание, множество, и людоедство — это самый крайний шаг, до которого нужно перенести продолжительный период голода и проделать долгий путь морального переосмысления. «Не мы шуганули, они сами шуганулись. Мы, наоборот, хотели их успокоить, хотя насчет того, что они хотели съесть нас, может, и преувеличили. Однако, что тут человек человеку волк, факт однозначный. По сути, мне все равно, съедят меня после того, как убьют или оставят валяться. Первое даже лучше. Люди будут сыты какое-то время. Форпост надо ставить скорее». Евгений, как действующий отец, был крайне заинтересован в том, чтобы оградить дочь от опасностей. «Обедайте, и пойдем смотреть ангар, про который рассказывал Денис». Как-то незаметно Игорь стал играть первую скрипку в коллективе. Его уважали за то, что он многое умел делать руками, не бросал слов на ветер, и даже за то, что тяготился тем бременем ответственности, которое взвалил на себя. При любом удобном случае, когда кто-то оказывался в чем-то лучше него, он с удовольствием уступал свое лидерство. Но только до того момента, когда приходилось что-то мудрить. Он знал про железки все и запросто комбинировал из них разные приспособления. Во время обеда начался теплый моросящий дождь. Люди уже настолько привыкли к нему, что и не думали прятаться. Вода впитывалась в одежду, стекала по коже, но никто не обращал на нее внимания. Влага превратилась в привычный, неотъемлемый элемент жизни. Температура дождей была комфортной, и поэтому особых неудобств не создавала. Игорь взял с собой Дениса, чтобы он показал дорогу, Евгения, Тагира и еще одного мужчину из многочисленного семейства. Его звали Сергей. Братья-спортсмены под чутким руководством Влада остались сторожить лагерь. Отныне без оружия в руках решили больше не ходить. Взяли в руки кто что нашел. Денис выломал декоративную металлическую пластину из школьного забора, похожую на короткий тупой меч. Можно было как-нибудь вернуться за мачете в торговый комплекс, но ему больше не хотелось убивать даже при самозащите. Во время дождя и после него Башиловка превращалась в бурлящую реку. Мутные потоки шумно уходили в сторону железной дороги и, наверное, падали в разлом. Дениса это навело на определенные мысли. Обустраиваться надо на возвышении, иначе будет топить. Надо до маяка сходить. Там тоже полно всяких предприятий. «Ненавижу эти трущобы», — эмоционально произнес Евгений. «Все детство там шпана отоваривала». «Музыкант?» — спросил Тагир. «Нет, обычный ботаник. Отцу квартиру дали там, и все мое детство прошло в этом маяке. Рабочие районы», — сплюнул под ноги Евгений. «Планы строить пока рано. Мы первый день как выбрались. Давайте закрепимся где-нибудь на первое время, а потом разведываем что да как», — предложил Игорь. Он был прав, людей нужно было заселить под крышу и защиту стен от возможных неприятностей со стороны одичавших горожан. Лучше всего было успеть сделать это до наступления темноты. Ночевка под открытым небом пугала. Ангар стоял на территории, заваленной трубами, рассыпавшимися штабелями тротуарной плитки, кирпичей и прочего строительного материала. К основным широким воротам, через которые заезжала техника, подступила грязь. Ворота были закрыты изнутри, сбоку по центру ангара находился вход с небольшим тамбуром, стены которого были частично сделаны из оргстекла, расплавившегося под воздействием температуры. Денис запрыгнул в тамбур и подергал ручку двери. Закрыто и опечатано. «Заперто!» — разочарованно сообщил Денис. «Так это и хорошо. Меньше грязи натекло». Игорь забрался следом и тоже подергал ручку. «Будем взламывать». Они попытались всунуть в щель плоскую железку Дениса. Им это удалось, но отогнуть дверь не получилось. Она плотно сидела в раме. Игорь постучал себя по карманам и вынул оттуда дешевую копию швейцарского ножа с кучей инструментов. «Отогни», — попросил он Дениса. Игорь всунул нож в щель, нащупал им язычок замка и попытался вернуть его на прежнее место. Он сосредоточенно что-то делал, высунув язык. Меньше чем через минуту дверь открылась. «Добро пожаловать домой», — Игорь уступил право первого Денису. «Спасибо». Он заглянул внутрь. В ангаре царила полнейшая темнота и духота. «Без света тут ничего не разглядишь». Денис осторожно ступил внутрь, предполагая, что пол ангара может быть залит вездесущей грязью. И зря он был сухим. Кроссовки мягко ступали по нему. Денис выставил руки вперед, чтобы не влететь во что-нибудь. По едкому запаху он решил, что здесь хранится краска или линолеум. Чихнул. «Для аллергиков это не самое идеальное место». «Я уже понял», — раздался сзади голос Игоря. Денис уткнулся во что-то, провел рукой и не смог определить. Непонятный материал находился вровень с его грудью, а длину его он не смог понять, так как не хватило рук. «Игорь, осторожней, я во что-то уперся!» — предупредил он напарника. «Стой, где стоишь, я придумаю сейчас, чем подсветить, иначе мы тут потеряемся в лабиринтах». В пятне света со стороны двери замелькали тени. Игорь переговаривался с напарниками, придумывая, из чего добыть огонь. Денис сделал несколько шагов вдоль препятствия, пока не нашел его окончания. У него были острые углы, но на ощупь оно не было железным. Оставив свои предположения на потом, Денис сделал шаг в сторону, вытянутая рука уперлась во что-то похожее на трубы, и снова они показались ему сделанными не из железа. Что-то протяжно заскрежетало, в торце склада появилась яркая горизонтальная щель. Она расширилась и разделилась пополам еще одной вертикальной щелью. Игорь попытался открыть большие ворота. Створки ворот распахивались тяжело, упираясь нижней частью в грязь. Тем не менее, даже этого света хватило, чтобы разглядеть помещение. «Это что, строительный склад?» — догадался Денис. Длинным препятствием оказалась стопка кровельного железа, профлиста, покрытого пластиком. Покрытие на верхнем листе скукожилось и порвалось. Напротив хранились керамические трубы для сточных вод. «Точно строительный», — согласился Игорь. «Хотя нам всем хотелось бы продуктовый». «Радуйтесь, что не склад удобрений или макулатуры». Тагир отошел в сторону и осветил штабеля декоративной плитки, частично обрушившейся из-за повреждения упаковки. «Мы радуемся, особенно от мысли, что эту тяжесть придется двигать с места на место». «Ну что, зовем народ или еще поищем?» — спросил Денис. «А чем этот плох?» — поинтересовался Игорь. «Смотри, здесь есть куча материала, чтобы отделить каждому личное пространство. Баньку смастырить, туалет. Запах сейчас выветрится. Надо брать». Женщины и дети, еще не отходившие со времени подъема далеко от края расщелины, во все глаза смотрели на то, во что превратился город. Чувства он вызывал тяжелые, давящие и опустошающие. Приходилось притормаживать воображение, чтобы оно не дорисовывало те страдания, которые постигли его жителей. Вероника, проводив глазами очередные развалины, спросила: «Мама, а людей больше не будет?» Алена не сразу придумала, что ответить. «Будут. Просто они ушли из города, но потом вернутся». «А-а-а!» Вероника попыталась понять, что сказала мать. «А Олеся и Вика тоже вернутся?» Это были ее подружки из детского сада. Алена смахнула внезапно накатившую слезу и прижала дочь к себе. «Конечно, вернутся». Квазимодо бежал впереди людей. Иногда останавливался, водил носом по ветру и ждал, когда его догонят. Он будто знал, что люди — неопытные новички, которые без него не обойдутся. Игорь и Сергей, оставшись в ангаре, уже пытались начать обживать его. Они сумели порезать профлист на короткие куски, которыми согнали грязь в сторону от ворот. Ворота были распахнуты настежь. Былого ядовитого запаха почти не ощущалось. При свете дня обстановка склада выглядела ностальгически прежней. Землетрясения не выдержали штабеля керамической плитки, мешки с цементом, штукатурками, затирками и прочим. С противоположного от входа края стояли стеллажи. Они повалились на одну сторону, уронив весь товар на пол. Завал выглядел слишком серьезным, чтобы браться за его разбор в первую очередь. В целом переселение в ангар восприняли положительно. Первый же дождь с грозой убедил в этом. Под крышей, несмотря на отсутствие пока еще элементарного комфорта, ощущался уют. Денис, обследуя все закутки, нашел одноколесные садовые тачки, составленные друг в дружку одной стопкой. Он снял верхнюю и показал ее Игорю. «Смотри, что я нашел. Их там еще с десяток. На них можно вывозить из склада ненужное. Все лучше, чем на руках». Глаза Игоря загорелись. «Дениска, ты чертов Шерлок Холмс! Я только сейчас думал, как нам из торгового комплекса перетащить продукты и вещи. Уже в уме носилки конструировал, а тут ты. Молодец!» Игорь хлопнул его по плечу. «Сегодня уже не успеем, жаль. А вот завтра с утра...» Денис рад был слышать, что на сегодня работы больше не будет. Ноги с непривычки гудели и подкашивались. «Тогда я спать», — радостно объявил Денис и повернулся, чтобы идти. «Подожди. Надо будет поделить вахты ночного дежурства. Сам понимаешь, теперь мы не будем чувствовать себя в такой безопасности, как там. Может, вернемся?» Денису захотелось похныкать, как перед матерью. «Колхоз — дело добровольное. Игорь, можно меня поближе к утру записать? Я по природе жаворонок. Мне лучше раньше встать, чем поздно лечь». «Иди, ладно. Тебя разбудят, когда очередь подойдет». Денис нашел Алену, колдующую над созданием гнезда. Она сделала лежанку из нескольких пачек плитки, поверх которых уложила рулон мягкого теплоизоляционного материала. «Это для меня?» — обнаглел Денис. «И для тебя тоже». «Спасибо». Он упал на край самодельной кровати и уснул тут же, не успев даже понять, комфортно ему или нет. В эту ночь дежурство ему не досталось. Артем, отстояв с двух ночи до четырех утра, поделился тем, что слышал за время вахты. «Это вам не в яме сидеть, где могильная тишина. Тут звуков полно, и от некоторых меня даже трясет. Клянусь, я слышал, как кричал человек. От страха или боли слышал и другие, которые объяснить не могу. Может, рушилось где-нибудь? Может, еще что-то?» Признаться, нервы я себе потрепал, пока стоял. Квазимода, правда, дрых как дохлый, ни на что не реагировал. «Квазимоду просто так не напугаешь. Квазимода сам, кого хочешь, напугает». Пес уже привык к новому имени, завилял хвостом, подошел к говорящим и доверчиво посмотрел на них одним глазом. Денис потрепал его по холке. Пес открыл пасть, высунул розовый язык, всем своим видом показывая, что рад находиться среди людей. Переселение в ангар можно было считать новой серьезной вехой, отделившей жизнь людей от того периода, который они не могли выбрать самостоятельно. Природа больше не играла ими, предоставив полную самостоятельность в выборе дальнейших решений. Место оказалось довольно удачным. Отгородившись имеющимися в распоряжении стройматериалами от дождевых потоков, регулярно бегущих по улице и подтапливающих ангар, получили относительно сухое место. Далее разобрали стеллажи и собрали из них каркасы для стен, на которых закрепили гипсокартон. Получились небольшие закутки личного пространства. Ежедневно спускались в разлом, чтобы поднять необходимые вещи и продукты. Опора под торговым комплексом просела еще метра на два, а часть земли со стороны первого выхода обвалилась вместе с крыльцом и внешней стеной парковки. Помимо всех продуктов подняли оба бензиновых генератора. Весь пластик и резина на них пришли в негодность, да и проверить их работоспособность было не на чем. Топливо стало проблемой. Подняли большое количество одежды, пережившей катастрофу, инструмент, ножи, биты, посуду, пластиковые емкости, рюкзаки и сумки. Жизнь кипела с утра до вечера. Денис каждый день ложился спать без задних ног. А когда подходила его смена дежурить, приходилось стоически бороться со сном. Хорошо, что Квазимода, несмотря на все свои ранения, имел чуткий слух. Однажды, как раз в смену Дениса, он поднял лаем весь ангар. Денис тут же разжег лампу, изготовленную из настоящего прожектора, чтобы увидеть причину беспокойства пса. Слабого света масляной лампы не хватило, чтобы далеко рассеять мрак. Так он ничего и не увидел. Утром начался дождь и смыл возможные следы источника беспокойства. Можно было счесть, что пес дал осечку, полаяв с просонья. Но это событие все равно заставило испытывать неведомый страх. Ходить в темноте при такой видимости без фонаря было чистой воды самоубийством. Людей на это могло толкнуть только отчаяние. Возможно, они уже давно топтались в окрестностях, присмотрев все пути днем, и собирались напасть ночью, по памяти выбирая дорогу. «Чтобы не думать и не жить в ожидании, надо идти осматривать все подступы», — высказал свое мнение Артем. «С Квазимодой, чтобы он нашел их, если они прячутся под завалами». «Я одного не понимаю. Им что, проще отобрать у нас, чем пытаться найти пропитание под завалами, немного поработав руками?» Евгения возмутила эта ситуация, в которой он чувствовал постоянный страх. «А тебя история ничему не учит. Во все времена отобрать силы было самым простым вариантом. Те же монголы численностью в сотни тысяч, и никто не хотел работать. Так-то паши, сей, выращивай скотину, но нет, проще взять сабельку и отобрать». Полез в исторические аналогии Влад. «Я все равно думаю, что Квазимода ошибся. Просто для собственного успокоения надо хорошенько осмотреть окрестности», — решил Игорь. «Я бы на их месте в такой ситуации попробовал пойти на диалог. Мы же их не убьем, если они попросят у нас еды». «В том-то и разница, что мы не прочувствовали на себе то, что пережили они. Может быть, просить уже дурной тон, за который отрубают руки», — предположил Денис. «Так быстро все поменялось. — недоверчиво произнес Евгений. — Нам бы оружие достать. — Ты про огнестрельное? — Да. У меня друг купил помпу на Парковом проспекте. Сам тоже хотел, но лень было оформлять документы. Да и не охотник я, так по банкам пострелять. — А это дело, — согласился с ним Артем. — С оружием намного спокойнее. Он вспомнил, как самонадеянно пострадал только из-за того, что у Шурика был травмат, против которого все его многолетние тренировки ровным счетом ничего не значили. — Нам много чего еще надо, — вздохнул Игорь. — Только давайте вначале выберем вариант с синицей в руках, поднимем, что еще можно поднять из ямы. С ним согласились. Если тут и был враг, то наверняка гораздо малочисленнее и слабее их. Раз так осторожничал. С того дня даже у каждой женщины при себе всегда имелось холодное оружие на случай самозащиты. Конечно, никто и не думал, что его придется применять на самом деле. Но какое-то спокойствие оно дарило. Денису, Артему и Федору выпало с утра идти в торговый комплекс. Они взяли три садовых тачки и направились к яме. Обычно они брали с собой Квазимоду, но в этот раз он куда-то сбежал по своим собачьим делам. Конструкция сдвинулась в сторону на метр. Электрические провода, на которых она удерживалась, ушли глубоко в землю. «Еще просела», — заметил Федор. Он вгляделся в туман вниз, но ничего не увидел. «Походу, это последний спуск». «Крайний», — поправил его брат. «Эх!» Федор привычно ухватился за железки и быстро застучал по ним ботинками. Денис спустился следом. Артем остался ждать наверху, чтобы не перегружать конструкцию. Внезапно шаги Федора стихли. Обычно он спускался без передышки. Денис посмотрел вниз. Федор усиленно жестикулировал ему, призывая не шуметь. Денис сразу догадался, что послужило тому причиной. Он бросил взгляд в сторону торгового комплекса и увидел на его крыше двух человек.